Именно в выгоде и кроется второе дно затянувшегося конфликта. Страна, потратившая на войну больше всех, может получить сущий мизер. Я сейчас про Францию. Ну не считать же достойным призом Барбадос, Багамы или захват даже 200 судов противника. Англичане крепко держатся на материке, сдав пока только Гондурас и Флориду, где их просто смела испанская пехота, объективно сильнейшая в тех краях. Но ни Новую Шотландию, ни Квебек французам захватить не удалось. Хотя по итогам мирного соглашения у них есть шансы на присоединение части Индии. Только англичане вряд ли отдадут их просто так. Дополнительной сложностью для Парижа стала независимая политика Мадрида. Понятно, что возвращение Гибралтара стало огромным подарком для обеих держав. Только испанцы и далее предпочитали освобождать свои земли, продолжая блокаду Алжира. А еще все упиралось в деньги. У Испании и Голландии они были. Финансы Франции же находятся в крайне печальном состоянии. После того, как аристократия свалила прогрессивного министра Трюга II и его соратников, ситуация в стране ухудшилась. Даже разумные действия нынешнего правительства не могли привести дела в порядок. Уж больно плачевное наследство оставил сластолюбивый и расточительный Людовик XV. Здесь еще и начавшаяся война России с османами, грозящая лишить Париж влияния в Восточном Средиземноморье и прибыли от торговли с портой. Еще надо учитывать займы, которые Абдул-Хамид не в состоянии отдать. Французы могут вернуть часть долга торговыми преференциями со стороны султана. Только сейчас речь идет о существовании порты как государства. Если рухнет этот прогнивший колосс, то кто будет платить? А в жадности французы могут состязаться только с англичанами и голландцами. Потому посол и перешел от словесных кружев к откровенным угрозам. Только убоги не понимают простых вещей. Я не Екатерина и плевать хотел на то, что обо мне или России говорят в Европе. Хотят считать меня из чади и мада и сущим варваром, дело житейское. А еще на нас сейчас невозможно надавить экономически. Даже захват африканских факторий и закрытие доступа русских судов южнее Голландии не окажет существенного влияния на экономику страны. Наши корабли продолжат спокойно ходить в Амстердам и Гамбург. Все остальное мы перевезем на голландских купцах. Дорогой Шарль, обращаюсь к послу, устав слушать его словоблудие, вы ничего не перепутали, перед вами не негритянский или индийский вождь, которому можно угрожать. Простите, но я, маркиз тут же сбавил тон, но я его прервал. Ворвались в мой дом и начали угрожать войной. Только вы немного забыли, что эта Франция сейчас вынуждена рассредоточивать силы по всему миру. И еще неизвестно, в каком состоянии она выйдет из конфликта. Хотя сие не тайна, улыбаюсь, глядя на посмурневшего маркиза, дела вашего государства в полном расстройстве. То же самое касается флота, безусловно сильного, но зависящего от Испании и Голландии. И даже ваша эскадра в Эгейском море ничего не изменит. Россия – сухопутная держава, а вашего единственного союзника в Восточной Европе моя армия сметет и даже не заметит. Вернее, мы даже не полезем на австрийцев. Они сейчас больше заняты тем, чтобы сохранить свою лоскутную державу. Начни Вена войну с нами, и завтра венгерские или славянские полки могут просто ударить в спину своим товарищам. Прибавьте к этому Пруссию, которая не откажется от той же Богемии или австрийских Нидерландов. Фридрих точно не полезет во Фландрию, но это могут сделать голландцы при их поддержке. Плюс нельзя недооценивать создание какого-нибудь союза из других немецких стран, вроде Вюртемберга и Баварии. До большой войны, может, не дойдет, но Париж будет вынужден реагировать. А он сейчас не в том состоянии, чтобы влезать в новую заварушку. Ведь англичане тут же воспользуются ситуацией, пытаясь отыграться. Посол это понимает, но и мои слова могут оказаться частью какой-то интриги. Разведка давно донесла, что русского императора перестали недооценивать. Тем и любопытен нынешний разговор. Уж не собрались ли мои враги решить вопрос более простым способом? Хотя оппозиция аристократии давно молчит и вроде развалилась на несколько группировок. Только нужно будет обдумать сегодняшний разговор в более спокойной обстановке и вызвать на доклад глав всех тайных служб, включая Антона. Прошу прощения за излишнюю резкость, Ваше Величество, на холеном лице маркиза не проступило даже намека на раскаяние, но я передавал слова своего короля. Действия России против порты недопустимы, и мы будем вынуждены помочь старому союзнику отразить вероломное нападение. Я был лучшего мнения после, будто ранее его страна не помогала нашим врагам, османам и полякам. Да, в Семилетнюю войну мы воевали на одной стороне, однако Россия скорее выполняла союзнический долг перед Австрией, что не мешало Франции продолжать гадить нам с прежней силой. У меня нет, и не может быть никаких обид на подобное отношение. То же самое касается Британии, любившей при любой возможности вмешаться в русские дела. Надо быть сильными и не позволять внешнему фактору влиять на ситуацию в империи. Думаю, такой момент, наконец, настал. Именно поэтому меня открыто недолюбливают в большинстве европейских держав. Ранее русские правители, даже Петра Великого, часто использовали в своих целях, найдя нужные точки для давления. Елизавета открыто брала у послов деньги и ввергала державу в ненужные авантюры. Для той же Екатерины крайне важным было мнение Европы, а ее туповатый муженек просто смотрел в рот Фридриху, совершенно наплевав на интересы вверенной ему страны. «Я же не поддаюсь давлению, лести и независим финансово, предпочитая кредитоваться у Испании, у которой с Россией нет особых противоречий. А еще я задавил все проевропейские партии, в том числе масонов с прочими иезуитами. У нас может быть только одна политическая линия, русская. Всякого рода сторонники иных держав давно убраны из власти и отстранены от двора. Союз с Пруссией – важная затея. Но я не потерплю сторонников пути, которым Фридрих ведет свою державу. Касаемо француза даже не знаю, как ответить на откровенный демарш. Я прекрасно понимаю мотивацию гостя, но открытый конфликт нам сейчас не нужен. Маркиз, вы можете передать своему монарху, что Россия будет проводить независимую политику, учитывающую ее интересы. Если Франция предложит какой-то приемлемый вариант решения османского вопроса, то я буду рад его рассмотреть. Сегодня же вы наговорили много лишнего. Можно отправить вас домой и ждать нового посла. Но вдруг по дороге вы замерзнете и помрете, ведь скоро зима. Мой наставник утверждал, что русская погода крайне вредна для французов, произношу с улыбкой, вспоминая истории майора, поэтому ступайте и напишите в Париж, что русский император готов к диалогу. Только не путайте его с навязыванием своего мнения. И лучше поспешите, ведь в следующем году наши войска могут подойти к Константинополю, а это будет совершенно иной расклад. Скажу больше, при такой ситуации я сделаю все, чтобы наша армия начала осаду османской столицы как можно раньше. Более того, вскоре меня ждет дорога на юг. Уж больно много нехороших сообщений идет из Новороссии. Даже Шишковский не в состоянии справиться с ворохом возникших проблем. А еще назревает конфликт между Румянцевым и некоторыми генералами. Еще и флотские обиделись на армейских. Придется одновременно поработать ревизором и третейским судьей. Второй такой возможности захватить хотя бы Босфор больше не будет. У нас есть чуть более года, может, полтора. Далее на проделки излишне рьяных русских обратят внимание все европейские игроки. И во что это выльется, никто не знает. Между тем француз выдавил из себя лживую улыбку, отвесил замысловатый поклон и покинул мой кабинет. Как только за гостем захлопнулась дверь, из потайной комнаты вылетел Саша. Глаза сына пылали самым искренним негодованием, а щеки покраснели. А хороший растет мальчик, вернее, уже юноша. Немного порывистый, слишком бурно реагирует на любую несправедливость. Что на самом деле хорошо. Значит, не зря мы его воспитывали, прививая здоровые принципы. А чувства он научится скрывать. Кстати, младший в этом деле преуспел значительно лучше брата и сестры. В кругу семьи, это совершенно иной ребенок. Чужие люди и даже однокашники видят другого Ваню. Это не лицемерие, а умение носить маску. Что касается комнаты, то мы давно используем ее вместо ширмы. Там хорошая слышимость, и Саша может спокойно слушать мои беседы с гостями, делая пометки в блокнот. Далее мы обстоятельно обсуждаем непонятные для мальчика моменты. Вот и сейчас он совершенно искренне негодует на попытку француза вызвать у меня необдуманную реакцию. Дергаю за шнур с колокольчиком и обращаюсь к возникшему в кабинете Пафнутию. Чаю нам с сушками, а через часик можно и отобедать. Следующий гость уже ожидает, дождавшись кивка камергера, оборачиваюсь к сыну. Мне понятно твое возмущение, но сейчас я хочу, чтобы ты вспомнил мои наставления. В первую очередь о том, что правитель должен сначала подумать, затем еще раз подумать, далее посоветоваться с нужными ведомствами и только затем принять решение. После моих слов Саша грустно вздохнул и опустил голову, и не надо расстраиваться. Мы будем заниматься с тобой до тех пор, пока это необходимо. Москва тоже не сразу устроилась. А теперь выкинь все лишнее из головы и подумай, Зачем европейский посол идет на открытый конфликт с монархом, обладающим сильнейшей армией на континенте? При этом Франция пока никоим образом не может вмешаться в нашу войну с Портой. Саша забавно сморщил лоб, напомнив мать, отчего сердце неприятно кольнуло. Но сейчас не до чувств. Мне крайне важен ответ сына. Он действительно умеет думать, чему я его постоянно учу. Посол хочет скрыть за возможным скандалом что-то важное. Ответ наследника меня несказанно обрадовал, ибо я пришел к тому же заключению, но зачем ему это? Времена дворцовых переворотов и преторианцев давно миновали. Все-таки, какой молодец, только юный возраст не позволяет мальчику осознать, что борьба за власть никогда не заканчивается, и всегда найдут очередные кандидаты пролезть наверх, не обращая внимания на средства. Да и французы с англичанами привыкли считать русский двор своей вотчиной, постоянно вмешиваясь в его жизнь. «Значит, мы будем вместе с тобой обдумывать сложившуюся ситуацию», спокойно отвечаю Саше, «а теперь давай пить чай. Через 20 минут у меня проситель со стороны Шуваловых. Затем у тебя уроки экономики». «Уу-у-у», недовольно прогудел цесаревич, став похожим на капризное дитя, «лучше давай выслушаем еще какого-нибудь просителя и интригана, это так любопытно, а экономика никуда не убежит». Тем более фон Мозин такой скучный. Один Пьер Андре де Сюфрин де Сентропис 1729-1788, французский адмирал, признаваемый соотечественниками одним из величайших адмиралов в истории французского флота. Отличился рядом побед над британским флотом в Ост-Индии в ходе англо-французской войны 1778-1783 годов, переплетенной с войной за независимость США. 2 Анн-Робер Жак Тюрго, барон де Ольн, 1727-1781, французский экономист, философ и государственный деятель, вошел в историю как один из основоположников экономического либерализма. Глава 13. Август 1781 года, Антонов, Новороссия, Российская империя. А я все не мог понять, почему ситуация требует моего присутствия. Оказывается, даже Шишковский не может решать некоторые вопросы, если они касаются излишне высокопоставленных персон. Либо Степан Иванович просто утонул в текущих делах, коих действительно намерено. К тому же он ныне просто генерал-губернатор, пути огромного края. Но в дела судебные, а особенно армейские, ему хода нет. Суды при моем правлении потихоньку становятся независимой, что имеет и отрицательную сторону. Теперь вельможа не может без последствий надавить на правоохранителей. Только не пойму, почему Вяземский мышей не ловит. Все-таки снова я ошибся, решив немного отпустить уздечку, убрав того же Шишковского и перестав постоянно давить на аристократию. Мне казалось, что полученных уроков в виде громких процессов с весьма жестким наказанием достаточно, и народ задумается. Ведь от подданных требуется просто соблюдать законы, ну хотя бы большую их часть. Понятно, что тайные службы не могут проследить за всеми нарушениями, но наиболее вопиющие случаи расследуются, и наказание следует неминуемо, вне зависимости от происхождения преступника. Очень помогают земства, а на юге – собрание свободных поселений. Здесь люди имеют право не только напрямую жаловаться в ЕИВ, канцелярию, но и временно отказываться соблюдать решения властей, если они идут вразрез с законодательством. Юридическим факультетам четырех российских университетов я уделяю внимание не меньше, нежели медицинскому и механическому. Поэтому толковых законников в империи хватает, и народ может спокойно обращаться за объяснениями. Что начало приводить к конфликтам с дворянством, особенно крупными помещиками, привыкшими жить независимо. Для них обязанность соблюдать закон и учитывать чаяния крепостных – удар похлеще пощечины. Но сейчас речь о другом. Канцелярия и экспедиция, вкупе с военной инспекцией, регулярно извещали меня о немалых нарушениях, связанных с армейскими поставками. Времена меняются, по итогам предыдущей войны были осуждены десятки интендантов и подрядчиков, многих из которых казнили. Но на место прежних воров встали новые, пусть и не сразу. И дело не в самих мздоимцах, а их происхождении и связях. Я давно не наивный цесаревич, только выпущенные из застенков, поэтому спокойно воспринимаю происходящее. Человека не переделаешь, и он всегда будет пытаться урвать побольше. Не все, но многие. Однако должно наличествовать и чувство самосохранения. Даже представители самых знатных родов давно убедились, что моя карающая длань не делает исключения по происхождению. Только я сейчас сижу в доме Антоновского губернатора, где разместился на время посещения Юга, и обсуждаю весьма неприятные вопросы. В кабинете, под который мои секретари отвели одну из комнат западного крыла, собрались руководители экспедиции Вяземский, главный инспектор Мусин Пушкин, начальник интендантского управления Фабрициан и военный прокурор Акчурин. И вот вся эта королевская рать не могла принять решение по простому вопросу. Ваше Величество, я настаиваю, что в произошедшем более виноват вице-губернатор Екатеринославской губернии Зубов один. Именно он обделывал темные дела за спиной графа Салтыкова, заодно вступив в сговор с армейскими чинами, продолжил доклад Вяземский. Именно действительный статский советник является связующим звеном между интендантами, купцами и государственными инспекторами. Ситуация на самом деле простая. В Екатеринославле располагалась главная база русской армии, откуда шло распределение. Здесь же производились закупки и многие иные сделки. Понятно, что местный губернатор обязан способствовать бесперебойному снабжению войск и пресечению нарушений. Только Николай Иванович Салтыков решил погреть руки на столь прибыльном деле. Ведь несложно поставить барьеры для купцов и представителей поселений, везущих провизию с иными товарами. И народ вынужден платить, несмотря на наличие действующих контрактов. Более того, в нарушении всех договоренностей людям выплачивали меньшие суммы. И это еще не все. Особо одаренные махинаторы продавали полученные припасы, а в армии ушло всякое дерьмо. Иных слов у меня просто нет. Понятно, что дело коснулось 15% от общего объема поставок. Но и так получается огромная сумма, это не считая различных мелких воров. А еще речь идет об откровенном саботаже, что является государственной изменой. Ведь отравившиеся и замерзшие солдаты практически убиты благодаря преступным действиям воров. Я уж молчу про мою изгвозданную репутацию. Ведь столько лет мы выстраивали систему, дабы народ доверял властям и чиновникам. И вдруг такой чудовищный удар по многолетней работе. Напомните мне, а жена губернатора, случайно, не родственница Александры Козловской, недавно осужденной за издевательство и убийство крепостных? Прерываю князя, утомившего своим монотонным рассказом. Так точно, Наталья Владимировна, младшая сестра княгини Козловской, быстро ответил Вяземский и далее произнес спокойным тоном, потому я и предлагаю не устраивать публичного судилища. Люди могут подумать, что происходит сведение счетов. И вообще, надо успокоить аристократию. Уж больно нехорошие разговоры идут в последнее время. Ага, будто я стал причиной начала шебуршаний в высшем свете. У нас недавно объявилась очередная салтычиха. Правда, до зверств преснопамятной Дарьи Николаевны ее последовательнице было далеко. Но новая злодейка совершила немало преступлений. Процесс над княгиней оказался громким и прозвучал на всю империю. Суд проявил завидную принципиальность, и изуверка поехала в Шлиссельбург. Реакция общества вроде была однозначной. В газетах выступили многие дворяне, являющиеся сторонниками просвещения, осудив преступления помещицы. Только Антон докладывал о весьма неприятных разговорах, ведущихся в салонах. Скажем так, аристократия весьма недовольна тем, что ее представительницу посадили в каземат, где она сгниет заживо, сойдя с ума. Зато другие сословия не скрывали своего удовлетворения. Для них наказание Козловской, как и суды над десятками других помещиков, начавшиеся после обнародования преступлений княгини, стали подтверждением судебной реформы. Пока глупо требовать полнейшего равенства перед законом, но когда-то надо начинать. Пусть даже самые мерзкие преступления расследуются исключительно после пинка от канцелярии или многочисленных жалоб земских управ. А вообще, пора начинать строить тюрьмы, в том числе женские, так как увеличилось количество заключенных. Нынешняя правоохранительная система начала работать в полную силу и обнажила множество просчетов прежних властей. Некоторые преступления просто не фиксировались, расследование других шло спустя рукава, часть преступников просто откупалась. Сейчас же ревизоры, постоянно работающие в губерниях, заставляют власти шевелиться. Да и полиция при Доне Элансе стала совершенно иной. Можно с полной уверенностью заявить, что нам удалось решить вопрос разбойников и их пособников. Городские преступные сообщества тоже разгромлены. Варья, мошенников и обычных татей хватает, но притонов, скрывающихся под вывеской трактиров и постоялых дворов в империи больше нет. Если шаг за шагом давить преступность, заодно лишая ее пополнения, то можно добиться немалых результатов. Понятно, что правонарушения будут всегда, но вопрос, мирится с этим власть или нет, я в этом случае абсолютно беспощаден. Потому в стране, кроме новых тюрем, появились многочисленные приюты, в том числе детские, работные дома и заведения для убогих. Необходимо, чтобы люди всегда могли получить помощь в трудную минуту. А на детях я вообще не экономлю, понимая, что многие крестьяне и горожане спихивают в сиротские дома ненужных им маленьких человечков. У меня же, все они сыты, одеты, получают образование и обучаются мастерству. Думаю, лет через 10 империя получит немало чиновников и солдат, воспитанных государством. И эти люди точно не будут разворовывать Россию. Но сейчас речь о другом. Все-таки ворон ворону глаз не выклюет. Это я про аристократию, крупных помещиков и заводчиков, давно ставших главной силой в России, вернее, являвшейся таковой долгие годы. Даже после 15 лет на троне и поступательной чистки гвардии с чиновничеством, мне приходится учитывать мнение высшего света. Ведь его представители никуда не делись, а спокойно подстроились под новые требования, протолкнув, куда надо своих людей и родственников. В моей охране, особых полках полиции и канцелярии аристократов нет, вернее их там меньшинство, но выходцев из старых родов предостаточно на других должностях, включая гвардию. Тот же Василий Долгоруков кровью смыл позор со своего имени и сейчас считается одним из лучших русских генералов. Таких примеров хватает, а еще есть затаившие обиду, просто сосланные или отправившиеся в добровольное изгнание. Понятно, что в своих поместьях народ не бедствует, но злобы и желания отомстить у этой публики хватает. И все это мне надо учитывать, принимая даже незначительное решение. Назначение Вяземского, кристально честного служаки, оказалось моей ошибкой. Тайной службой должен руководить человек, преданный трону, а не своему сословию. Здесь же человек потихоньку разложил ведомство, вернее, испортил так, что придется весьма жестко его встряхивать. А еще непонятно, какая ситуация сейчас внутри самой тайной экспедиции. Касаемо 7-го отделения канцелярии, жандармерии и полиции, то там порядок. Есть еще Антон, который последнее время сообщал о нездоровом интересе к его деятельности со стороны экспедиторов. Шило в мешке не утаишь, и слухи о работе братца просочились наружу. Правда, никто не знает, а домыслы ходят самые разные, но это показательный звоночек. Расслабились вы, Иоанн Антонович. То есть вы предлагаете оправдать губернатора, не замечавшего махинаций своего заместителя? Наверное, в Аннаполисе похожая ситуация, и тамошний глава Измайлов тоже неожиданно ослеп. Раньше Михаил Львович трудился на благо державы, без особых нареканий, а когда через город пошли огромные потоки армейских грузов и денег, он разучился работать, откровенно издеваюсь над оторопевшим Вяземским. И нашего доблестного генерал-поручика надо простить и отправить в отставку с хорошим пенсионом. Или князь должен служить далее? Расскажите нам, Александр Алексеевич, кого еще надо оправдать и наградить за воровство? Мне с трудом удается сдержаться, дабы не выплеснуть недовольство на главу экспедиции. Оборачиваюсь к Фабрициану, после тяжелого ранения, покинувшего армию. Но я упросил своего соратника вернуться и навести порядок в армейских поставках. Надо сказать, что первый кавалер ордена Святого Георгия оправдал мое доверие. Только от вскрытых им преступлений хотелось выйти на луну от безысходности. Воруют нагло, прекрасно понимая, что солдаты будут умирать от испорченной еды и замерзать в гнилых шинелях. Но алчность дороже совести. Вина губернаторов Елизаветграда и Аннаполиса доказана и не может иметь иной трактовки. Я совместно с военной прокуратурой присутствовал на допросах. До этого инспекцией была проделана огромная работа и собраны доказательства. Круг виновных гораздо шире, в нем также замараны столичные чиновники, военные и флотские. Но главарями шайки являлись Салтыков и Измайлов. Хриплым голосом произнес отважный вояка: «Мы получили не все данные, я жду докладов о последних поступлениях провизии в действующую армию, но уже можно готовить документы для трибунала». «Вы хотели сказать суда, Федор Иванович», — воскликнул Вяземский, «но и здесь я бы рекомендовал решить часть дел кулуарно. Слишком много скандалов вылезло наружу в последнее время». Инспектор ухмыльнулся, поправил желтые от табака усищи и произнес: «Трибунал и никаких судов. И у нас есть хороший повод наказать виновных по закону военного времени. Гражданская администрация также подпадает под его действие, если вы забыли». «Хороший и нужный указ, Ваше Величество», — Фабрициан склонил голову, одобряя выстраданный мною, но утвержденный закон, иначе никак. Есть преступления, которые нельзя прощать. Жалко, что ранее мы не могли наказать разную сволочь, прикрывавшуюся связями в столице. Эх, сколько солдатиков было загублено и казенных денег уворовано. Генерал грустно вздохнул и сморщился, дотронувшись до старой раны в боку. Потому и приходится вытаскивать людей на службу чуть ли не с того света. Честные и честолюбивые дворяне в интенданты не идут, а желают воевать. Вот и приходится чистить данное ведомство чуть ли не каждые 2 года. Но последний случай просто вопиющий, и воров ждут жестокие расправы. А вообще, давно пора после обучения отправлять в снабженцы списанных по ранению офицеров, предварительно изучив их биографию. Конечно, мои генералы тоже частенько путают армейскую кассу с личным карманом или закупают продукты по завышенным ценам. Только на подобные шалости я смотрю спокойно, лишь бы солдат был сыт, одет, обут и здоров. Что скажите, князь? Поворачиваюсь к Мусин-Пушкину. Первый увиденный мною посторонний человек, не считая охраны Шлиссельбурга, изрядно постарел. От полного молодого человека со здоровым румянцем осталась едва половина. Князь выглядел старше своих 45. Может, тому виной морщины, изрезавшие его высокий лоб и постоянно усталый вид. Оно и не мудрено. Будучи главным инспектором при правительстве, Валентин Платонович постоянно ездит по стране, занимаясь надзором за важнейшими прожектами. Кстати, построенная буквально за 5 лет дорога из Москвы до Антонова – его заслуга. Именно за возведением надежных путей Мусин-Пушкин и следил в последнее время. А там воровства и махинации не меньше, чем в армии. Но, к ужасу казнокрадов, князь мзду не брал, а его всегда сопровождал целый сонм ревизоров, готовых влезть под кожу кому угодно. Я тоже не вижу необходимости в трибунале. Чрезмерное насилие не может решить проблемы мздоимства. А вот часть дворянства озлобится, ведь наказанию подвергнутся и невиновные. Нужно тщательное расследование без излишней огласки, тихо произнес князь. Только он забыл уточнить, зачем тянуть. Доказательства найдены, да и невиновных в этом деле нет. Следствие идет уже более полугода, и в нем появляются только новые фигуранты как из военных с чиновниками, так и со стороны гражданских. Я не требовал устраивать судилища. Мне нужно наказать воров и показать обществу, что перед законом все равны. Пусть я спешу, но просто нет сил терпеть. Благо на подходе совершенно новая поросль служилых людей, воспитанная по иным принципам. Времена всеобщего грехопадения, когда откровенный вор считался просто удачливым дельцом, а шлюха чуть ли не образцом для подражания, уже миновали. Если правильно не воспитывать молодежь, то реформы не имеют никакого смысла. Поэтому я уделяю этому процессу немало времени и стараюсь личным примером показывать, что жить надо честно. К сожалению, двигаясь по этому пути, невозможно не замарать руки кровью. Но я никогда не приказывал убивать людей. Только суд, пусть иногда выполнявший мою волю, мог приговорить человека к смерти. К сожалению, до более или менее чистоплотных правоохранителей и чиновников России еще далеко. И кто-то должен взять на себя ответственность за карательные действия в начале реформ. Я не верю в ненасильственный метод. Человеческую натуру не исправить, и всегда найдутся желающие урвать кусок пожирнее за чужой счет. Поэтому строгое наказание у нас сопутствует всяческим благам, положенным людям за честную службу. Ну и сам управленческий аппарат я чищу уже который год. Только старая гвардия тоже не дремлет. Вот и Салтыков с Измайловым получили хорошие должности, пусть и на окраине. Я не могу постоянно идти наперекор аристократии высшего света, отстраняя их выдвиженцев от власти. Потому и происходят такие ситуации. А ведь именно Вяземский в свое время проверял всех кандидатов на должности губернаторов и их заместителей. Он что, не слышал про нечистоплотность Зубова? Буду с этим разбираться. Даю вам месяц на сбор доказательств и подготовки материалов для трибунала, обращаюсь к вздрогнувшему Акчурину. Коли во время суда появятся новые сведения, то просто прикрепите их к делу. Трибунал состоится в Антонове. А пока приказываю арестовать главных обвиняемых и поместить в местный каземат. Можете идти. Это я обратился ко всем собравшимся, пресекая попытку Вяземского вновь заступиться за Салтыкова. В принципе, решение я принял давно. Недавно закончившееся совещание только укрепило мою решимость. Хватит договариваться, пора начинать продавливать свою волю. Благо сил накоплено немало, и случай уж больно удобный. В армии терпеть не могут интендантов, несмотря на мою многолетнюю борьбу с воровством. Просто до всего руки не доходит. И надо признать, что я часто сам давал повод для нарушений, оправдывая родственников влиятельных вельмож. Нет, свое наказание они получали, но гораздо более легкое. Вот Ваня и доигрался. Звоню в колокольчик и, не отрывая взгляда от документов, приказываю Пафнутию. Вина и зови Потемкина. По истечении 3 минут на моем столе появился поднос с напитком и сырной нарезкой, а новый глава канцелярии с папкой в руке расположился в середине кабинета. Бессменный и работоспособный Теплов скончался в прошлом году. Вначале я искал замену Григорию Николаевичу среди других статс-секретарей, но среди них не нашлось людей широко мыслящих. Все-таки руководитель ЕИВ канцелярии – это не просто писарь. Сейчас он имеет чин статского советника, что соответствует бригадиру пехоты и возглавляет пусть небольшое, но мощнейшее ведомство – у которого есть даже собственная разведка. Потому мой выбор пал на другого Григория, о чем я пока не пожалел. Недаром Шишковский не хотел отдавать столь ценного сотрудника. Думаю, по окончании войны Потемкина ждет следующий чин и немалая премия, включая пай одного из поселений, ибо заслужил. А пай я сейчас раздаю вместе с землей, дабы у крестьян были покровители на самом верху, а чиновники не думали о дополнительном доходе. Присаживайтесь. Киваю гостю на кресло. Вы решили поменять князя? Григорий Александрович имел право задавать вопросы без особого разрешения. Не рано. Делаю хороший глоток вина и подношу бокал к окну. Некоторое время рассматриваю напиток и игру света, затем отвечаю. Меняем Вяземского на Вахрамеева, как и обсуждали. А то князь начал задвигать своего заместителя, поручая ему совершенно незначительные дела. В результате страдает общее дело. Вот пусть Андрей Николаевич разберется, был ли умысел со стороны его бывшего начальника. Лицо Потемкина прорезала хищная усмешка. Глава канцелярии не являлся особо жестоким или неуживчивым человеком, но слабости своим собратьям-чиновникам не прощал. Нельзя особо благородничать, находясь у трона, мигом сожрут. Мусина Пушкина пока оставляем, но пришли ему в помощь фон Левинраде. А то Карл Магнусович засиделся в экспедиции. Пора ему переходить на более важную должность. А нынешнего инспектора заменим на шведа после трибунала. Через неделю жду от тебя список кандидатов на должности 3 губернаторов и их заместителей. Увидев удивленно вскинувшие брови секретаря, поясняю, у Крыма также будет новый глава. Только постарайся, чтобы среди кандидатов были фигуры, прошедшие обучение в Академии государственной службы и проявившие себя на практике. Хватит нам старых, пусть и образованных, но неучи, совершенно неподготовленных к работе на таких должностях. Ранее думали, что благородному человеку хватит хорошего домашнего образования, а несколько курсов в каком-нибудь Лейпциге якобы делают из наших увольней чуть ли не светочей прогрессивной мысли. Но почему-то затем они начинают ошибаться, вредить стране, принимать дурные решения. Еще каждый третий ворует как не в себя. Ладно, чего-то меня понесло. Если нет никаких срочных дел, то иди, работай. Один граф, 1793, Александр Николаевич Зубов, 1727-1795, тайный советник, обер-прокурор 1-го департамента Сената. Службу начал в конной гвардии, откуда вышел в отставку в чине подполковника. Позднее стал вице-губернатором в провинции, а также служил управляющим имениями графа Николая Ивановича Салтыкова. К началу фаворитства сына Платона имел гражданский чин статского советника. Вскоре был назначен обер-прокурором в Сенат. Здесь он прославился взяточничеством и лихоимством, которые сходили ему с рук только благодаря заступничеству сына. Стал родоначальником графской ветви дворянского рода Зубовых. Глава 14. Сентябрь 1781 года. Екатеринослав, Российская империя. Нет ничего приятнее, чем воочию наблюдать за плодами своего труда. Несмотря на то, что город был основан при Екатерине, его бурный рост начался при моем правлении. Сейчас столица Новороссии соперничает за 4-е место по численности населения с Ригой, обогнав Нижний Новгород, уступая только Казани с 2 столицами. И ладно бы количество жителей. Екатеринослав стремительно становится торгово-промышленным центром, хотя я и приказал уделять внимание развитию других городов, дабы не было перекоса и излишнего сосредоточения финансов в одном месте. Но, скорее всего, мои действия не окажут никакого влияния на происходящее. Столица Юга России будет расти, всасывая в себя все больше людей и денег. Надежда только на черноморские порты и перенос биржи, в первую очередь зерновой, иначе лет через 10 город просто задохнется от огромного числа жителей. Здесь и предприятий немало, число которых также растет, но сейчас это прекрасное место. Недавно местный глава заложил набережную, а центральные проспекты замостили камнем. К тому же власти тщательно выполняют мои пожелания, и в каждом российском городе сейчас проводится озеленение улиц и даже прилегающих дорог. Чего говорить о парках, которые разбиваются в первую очередь. Народ должен дышать чистым воздухом и иметь место для прогулок. Здесь юг, безусловно, имеет преимущество перед севером, и местные поселения меняются буквально на глазах, утопая в зелени. Сижу на веранде губернаторского дворца, пью кофе и любуюсь замечательными видами Днепра. Еще и с погодой повезло, на улице тепло, будто летом. А вот мое настроение далеко не такое благостное, нежели картина просыпающегося города. Скорее оно двойственное. С одной стороны, успехи русской армии возбудили русское общество. Ведь никогда ранее наши войска не подбирались так близко к османской столице. Среди особо восторженной публики начались споры о том, оставить ли Константинополю прежнее имя, либо переименовать его в Царьград. С другой стороны, идущие в Антонове суд и вскрывшиеся чудовищные факты казнократства и саботажа просто выводят меня из себя. Я потому и уехал из города, дабы не наломать дров, вмешавшись в идущий процесс. Если ты сам заявляешь о верховенстве закона, но тут же его нарушаешь, то все не имеет смысла. Надо быть последовательным и убеждать подданных личным примером. Поэтому трибунал идет своим чередом, число обвиняемых растет, а общество следит за судом с не меньшим интересом, нежели описанием захвата Филиппополя Суворовым или начавшейся осады Адрианополя Румянцевым. Кстати, занятие важнейшего города порты позволило нам рассечь пополам Румелию и оставило врагам всего одну южную сухопутную дорогу, связывающую Константинополь с европейскими владениями осман. Но магометане не сдаются, и войска Александра Васильевича с фланга подпирает новая армия, судорожно сформированная в Боснии, Албании и Македонии. Султан также перебросил большую часть сил из морей, оставив только гарнизоны в городах, заодно создав ополчение. Греки не могут быстро брать крепости, как русские генералы, но их помощь в войне ощутима. Особенно это касается Эгейского моря. Корабли повстанцев даже проникают через Дарданеллы, наводя среди османов дополнительную панику. А еще союзники мешают врагам ловить рыбу и перемещаться на азиатское побережье. В итоге, над столицей огромной империи нависла настоящая угроза голода. Поступление продовольствия в столицу сильно ограничено. Только фанатичная часть населения не собирается сдаваться и будет защищаться до конца. А пока ополченцы грабят и режут христиан, с молчаливого одобрения султана, которому надо успокоить подданных. Также ополчение перебрасывают на северо-запад, где французские инженеры построили мощную оборонительную линию. Легко нашей армии не будет. На востоке ситуация более спокойная. Горцы продолжают опустошать Иялит и Трабзон и Эрзурум, но спотыкаются о города и крепости. Под такое дело я предложил черкесским князьям задуматься о переселении части своих людей на захваченные земли. Укрепленные пункты возьмет русская армия, как и важные города, а в провинции Абреки пусть делают что хотят. Другие наши союзники, египтяне, действуют медленно, но основательно. Они уже взяли Дамаск и освободили весь Левант, кроме хорошо укрепленных Алеппо, Антиохии и Хатая. Таким образом, обе дороги на север блокированы османами, которые умеют воевать и сидеть в осаде. Скорее всего, остальные города султан сдал сам, понимая, что население поддержит мамилюков. А вот далее египетские войска без кровавых штурмов не пройдут. Еще у Алибия слабая осадная артиллерия, несмотря на русскую помощь. Эх, сейчас бы персам атаковать своего старого врага. Но после смерти Керимхана Зинда, наш второй союзник погряз во внутренних распрях. Россия сделала ставку на племянника шаха, Али Мурада. Из всех претендентов на трон он отличается разумом и прагматизмом. Поэтому сейчас принц копит силы и выжидает, наблюдая, как пришедший к власти Сидикхан воюет с каким-то каджарами. Думаю, года через два, когда все участники конфликта ослабнут, мы сделаем свой ход. Только подчинение Персии дружественным нам правителям не поможет в текущей войне с Портой. Но больше всего меня занимают внутренние вопросы. Речь даже не о мздоимстве и казнократстве. По словам майора, Россия начала сильно отставать от ведущих европейских держав из-за крепостного права и упущений в развитии промышленности. К сожалению, Оба этих фактора тесно связаны. Без наличия свободных рабочих рук нет смысла строить заводы и мануфактуры, а более половины мужиков до сих пор находятся в крепости. Это не считая государственных крестьян, которых я постепенно освобождаю от зависимости. Очень помогают новые поселения, как общинные, так и совместные. Только именно развитие таких прожектов, заодно и колонии иноземцев, начавших массово селиться на юге, стали очередным камнем преткновения с дворянством. Речь идет уже не только об аристократии с крупными помещиками и заводчиками. Задето немало средних и малых хозяйств, ведь не все дворяне России богатые люди. Умные землевладельцы уже поняли, что им сложно соперничать с южными артелями и магнатериями. Дело касается как урожая, так и самих методов обработки земли. Южане используют более прогрессивные методы и инструмент. Поселениям помогает казна, выделяя кредиты, а магнаты изворачиваются сами. Поэтому часть северян начала действовать, дабы не разориться через несколько лет. Наиболее грамотные и толковые помещики стали вкладываться в степные земли, полагаясь на последние научные достижения. Понятно, что все произошло с моей помощью, но в России хватает целеустремленных людей. Вместо того, чтобы ждать всяческих милостей, помещики начали скупать огромные наделы, завозить туда наемных рабочих и всячески развивать иные промыслы, благо перечень наиболее предпочтительных дел регулярно публикуется в экономическом вестнике. Кто не хотел ехать на юг, начал менять саму систему своих хозяйств, переходя от земледелия к животноводству или выращиванию льна с коноплей. Я чуть ли не насильно толкаю дворянство к переменам, раздавая дешевые кредиты. К сожалению, только часть людей согласна что-то менять. Большинство цепляется за свои наделы, которые в ближайшие годы просто не смогут выдерживать давление более успешных помещиков, будущие за крупными хозяйствами, вне зависимости от формы собственности. Подобная ситуация влияет на общество, которое весьма неоднозначно реагирует на участившиеся случаи банкротств мелких помещиков. С учетом весьма бурной полемики в газетах, где обсуждаются все насущные проблемы империи и идущие преобразования, мнения публики разделились, и среди недовольных оказалась большая ее часть. Здесь еще и закон, позволяющий крепостным выкупаться по фиксированным ценам, засевший, будто кость в горле многих хозяев. Масла в огонь подлила правоохранительная реформа, хотя она рассчитана на десятилетие. Ведь у помещиков не только отняли право судить крестьян, но и начали наказывать их самих за произвол с насилием. Люди привыкли жить по старинным обычаям, считая себя высшими существами. А тут вдруг многих призвали к ответу, еще и наказали весьма жестоко. Правда, никто из ретроградов не хочет признать, что времена изменились. Теперь служивое сословие составляет едва 20-ю часть армии, что в корне меняют предыдущие договоренности. Но спорить с особо упертыми просто бесполезно. Поэтому я прекрасно понимаю, что если не удастся завершить гражданскую реформу, включающую в себя и изменения в судебной системе, то мои потомки сделают это слишком поздно. Боюсь, что они просто не решатся на такой шаг. Именно знания о судьбе России 20 века толкают меня на открытое противостояние с дворянством. Благо правительству удалось ввести немало здравых законов, которые поощряют людей за гражданскую и военную службу. Поэтому менее знатная часть дворянства и просто разумные люди держат мою сторону. Да и замена ключевых фигур в министерствах, земствах, полиции и губернских управах происходит не просто так. Я сознательно выдавливаю оттуда аристократию и представителей богатых землевладельцев. Мне нужна опора. Но представители старых родов прекрасно понимают, что происходит, поэтому всячески пытаются пролезть в любые присутствия. Такая у нас получается игра. Но тут возникли сложности, откуда их не ждали. Мысленно возвращаюсь к недавнему съезду, прошедшему в зале собрания Екатеринославля. Хорошо, что в свое время я приказал строить по всей стране помещения, где может собраться много народа. Они используются для обсуждения насущных вопросов, впрочем, и для иных дискуссий. Россия при моем правлении не стала похожа на образец греческой демократии, но я считаю общественный диалог важнейшей составляющей империи. Представители разных сословий должны понимать друг друга, пусть это выглядит наивно, а главное, жители обязаны участвовать в развитии своих губерний и городов. Поэтому я лелею земства, не давая им настоящей власти, но и этого хватает, чтобы страна развивалась. Вот и собрание экономического общества Новороссии является одним из кирпичиков строительства сильной России. Я всегда с радостью посещаю подобные съезды, потому что там можно услышать людей, двигающих империю вперед. Уж лучше экономические и купеческие собрания или конгрессы земледельцев, нежели различные тайные общества. Люди встречаются, обсуждают насущные дела, спорят и предлагают властям свои идеи по развитию экономики, а губернаторы с правительством к ним прислушиваются. Вот и Новороссийское собрание уже на второй день начало обсуждать важнейшие вопросы. Первый день был посвящен церемониальной части, включая общий молебен в главном храме города. Все-таки я император, а не какой-нибудь министр. Благо, что городские гуляния и встречу с лучшими людьми края перенесли на более поздний срок. Сначала дело, а потом развлечения. Мы задыхаемся от недостатка рабочих рук. Здесь хоть разрешай рабство и завози людей из порта или иных стран, вещал Михаил Голицын, основной сегодняшний докладчик. Такая же ситуация сложилась на Урале, но там удалось решить вопрос, договорившись с бывшими заводскими крепостными, которых освободили по указу вашего величества. Худощавый и подвижный князь поклонился в мою сторону. Только непонятно, это он так критикует императора или отдает должное его таланту правителя. Но известному заводчику я готов простить многое. В отличие от большей части аристократии, потомок славного рода, получивший после женитьбы на Анне Александровне Строгановой огромное приданное, серьезно занялся развитием семейных дел, в чем немало преуспел, став хорошим ориентиром для других дворян и купцов. И на юг Михаил Михайлович устремился в числе первых, сразу оценив будущие выгоды. Сейчас он совместно с двумя пайщиками запустили металлургический завод в местечке Кривой Рог. Это не считая огромных поместий и десятков мануфактур, основанных предприимчивым князем. Потому присутствующие, включая чиновников, внимательно слушали доклад богатейшего человека империи. Закон о запрете крепостного права в Новороссии дал безусловный толчок нашему краю, и свободные поселения с колониями лет через 10 позволит империи забыть о голоде и неурожае, при этом обеспечив зерном половину Европы. Я немного приукрашиваю, но все движется именно в этом направлении. И дело не только в хлебе, но и иных культурах, включая животноводство. Князь сделал небольшую паузу и отпил немного воды из стоящего перед ним бокала. Но как быть с промышленностью? Земли в великой степени с честь. Далее поселенцы начнут двигаться в сторону Кубани и Южной Сибири, осваивая целину. Только людей не загонишь на заводы насильно. Поэтому члены нашего общества давно просят правительство решить наши сложности или снять запрет на покупку крепостных с последующей перевозкой их на юг. Это должно касаться и купечества, делающего наибольший вклад в развитие промышленности. В средней части зала, где сидели степенные бородачи, раздался шепот одобрения. Купечество давно просило разрешения на право владеть крепостными, и мотивы у них вроде самые благородные – помощь отечественным заводам и мануфактурам. Только со мной подобные кульбиты не пройдут. Делаю пометки в блокноте, продолжая слушать вошедшего в раж Голицына. Князь оказался неплохим оратором, и собравшиеся заняли его сторону. После окончания доклада Михаила Михайловича выступило еще трое местных столпов промышленности, и все как один жаловались на недостаток рабочих рук и невозможность использовать рабский, сиречь, крепостной труд. Понимаю, что присутствующие ждут моего решения, поэтому не стоит затягивать. Достаю свои записи и осматриваю притихший зал. А ведь на юге постепенно начала стираться черта между сословиями. Нет, дворяне, купцы и крестьяне сидят отдельно. Впрочем, в жизни они почти не пересекаются, но сейчас спокойно общаются между собой, и никто не воротит нос. Те же старосты свободных поселков весьма влиятельные и уважаемые люди, выбранные сотнями людей. С учетом того, что оружие на юге скорее правило, нежели исключение, то общинники представляют собой и военную силу. Здесь не пройдут нападения каких-нибудь разбойников, нанятых помещиками, или обычный дворянский произвол. Могут и пристрелить, не особо интересуясь фамилией преступника. Да и финансами многие поселения не обделены, что заставляет с ними считаться производителей промышленных товаров и купцов. Возможность совместно заработать – это лучший клей для общества. За последние 3 года из армии демобилизовалось почти 17 тысяч солдат и более 800 офицеров. Понятно, что кто-то ушел со службы по состоянию здоровья, но большая часть вполне здорова и осела именно в Новороссии. Здесь погода лучше и возможностей больше, начинаю издалека к явному удивлению Голицына и первых рядов, занятых заводчиками с крупными землевладельцами, и значительное число ветеранов не смогло найти себя в вольных поселениях или мелкой торговле, отданной на откуп солдатским семьям. При этом демобилизованные, люди грамотные и владеют различными ремеслами. Делаю небольшую паузу и снова смотрю в зал. По лицам некоторых господ заметно, куда я клоню. Ну не будем их разочаровывать. Только почему-то заводы и мануфактуры не особо стремятся нанимать ветеранов. А ведь ларчик открывается просто, отставные солдаты знают свои права и имеют силу их отстаивать. Их не заставишь работать по 15 часов, тем более без компенсаций. И особо дерзким в рожу не сунешь, можно получить сдачи, произношу с улыбкой, может, вам изменить порядок оплаты и условия труда, господа заводчики, а еще я рекомендую больше использовать механизмы и машины, которые сейчас в достатке производят российские предприятия, да и из Европы их можно привезти, что государство всячески поддерживает, ведь новые плуги, бараны и молотилки есть в каждом крупном хозяйстве на Воросе. Так чего вы в промышленности и шахтах используете только ручной труд, боитесь, что меньше заработаете, наплевав на здоровье людей. Теперь присутствующие старательно отводили взгляды, понимая, что есть вещи, где я непримирим. Касаемо отставников, то на юге действительно сложилось эдакое армейское братство. Надо учитывать, что более половины полицейских и жандармов, включая офицеров, составляют ветераны, и они не позволяют творить произвол, особенно в сторону бывших солдат. Скорее может пострадать какой-нибудь излишне наглый купец или владелец мануфактур. Случаев нападения на любителей рукоприкладства и истязаний хватает, да и немало хозяйств с мануфактурами просто сгорело. Полиция вроде искала злоумышленников и даже кого-то осудили, но все прекрасно понимают подоплеку происходящего. Пока подобные деяния не вышли за определенную черту, я приказал экспедиции и канцелярии не трогать местных борцов за правду. Потихоньку ситуация успокоилась, хотя до общественного согласия еще далеко. Вам же не хватает приказчиков, мастеровых и грамотных рабочих? Продолжаю, глядя в глаза, ерзающему на стуле Голицыну, так почему отставники не берутся на работу? Молчите, значит, слушайте мой приказ. В течение месяца губернская канцелярия разработает указ об обязательном трудоустройстве на заводы и мануфактуры демобилизованных солдат. Если они обладают должными навыками, конечно. Пусть на каждом предприятии будет не менее 20-й части таких работников. Судя по шебуршанию и раздавшимся шепоткам, подобная перспектива устраивает далеко не всех присутствующих. Я не самодур и не собираюсь насильно навязывать неумех заводчикам, но людей надо трудоустраивать, дабы они не начали заниматься всякой дурью. Оставим окончательное решение губернатору края и представителям общества, а пока добавим в бочку с дегтем немного меда. Вторым указом будет разрешение на покупку крепостных исключительно для производства. Купцы тоже получат это право, но в земледельческих хозяйствах должны трудиться только свободные люди. Собравшиеся уже не смогли сдержаться, начав переговариваться. Кто-то попытался задавать вопросы, но быстро был успокоен соседями, а то некоторые господа забыли, с кем имеют дело. Дав народу немного отдышаться, я продолжил. Только хозяева заводов имеют право покупать крестьян со всей семьей. Далее, люди должны быть обеспечены жильем и огородами, как это заведено в свободных поселениях. Можете строить и многоэтажные дома, но разного рода курятники, являющиеся рассадниками болезней, я не потерплю. И жалование крепостных должно быть не меньше, чем у свободных работников. После моих слов, большинство лиц на первых рядах сразу посмурнело, ведь у общинников весьма приличное жилье, плюс небольшие участки под огороды, с которых дополнительно кормятся семьи работников. Пусть народ живет не в хоромах, но это вполне достойные дома. Тут еще и необходимость платить, чего хозяева предприятий очень не любят. Между тем я продолжил, но это еще не все. Владельцы заводов обязаны по истечении 10 лет отпустить крепостного и его семейство. Про необходимость школы и больницы на предприятии или содержащихся за их счет, думаю, лучше не упоминать. Понятно, что никто не собирается вешать на вас все расходы, государство будет всячески помогать. И зря вы расстраиваетесь, снова улыбаюсь собравшимся, пользуйтесь моментом, пока правительство не снизило стоимость выкупа для крепостных. В ближайшие 3-4 года вы можете решить свои трудности с работниками. А далее, умные хозяева должны грамотно распорядиться предоставленной возможностью. Ведь с предприятий, где достойная оплата и жилье, уйдут только наиболее предприимчивые крепостные, остальные останутся, как и большая часть их детей. Надо смотреть в будущее, а не только думать о сиюминутной выгоде. Но вряд ли мои слова нашли отклик в сердцах заводчиков. Они же рассчитывали на совершенно иное. Значит, придется их немного умаслить. Касаемо будущего закона, то государство возьмет на себя большую часть расходов по перевозке крепостных, а также хозяева предприятий, воспользовавшиеся новыми правилами, смогут получать более дешевые кредиты. Здесь народ явно воспарял, если есть вопросы, то спрашивайте. Конечно, на этом беседа не закончилась. Зная, что я серьезно отношусь даже к мелочам, меня просто замучили вопросами. В итоге беседа два раза прерывалась на обед, и мы продолжили ее на следующий день. Заодно удалось обсудить немало важных тем, волновавших местных дельцов. Несмотря на усталость, я получал истинное наслаждение от процесса общения. Это вам не ограниченные придворные, живущие в своем мире. Здесь соль земли русской, люди, двигающие империю вперед. Но все, когда-то заканчивается. Сегодняшний день я решил посвятить осмотру двух поселений и строящейся дороги на Ростов, а далее Кубань. Мне всегда нравился римский подход. Древняя империя уделяла дорогам первостепенное значение, и многие из них сохранились до сих пор. Понятно, что по ним могут двигаться и вражеские войска, но это уже сложности потомков, обязанных сохранить сильную Россию. Я же обеспечу их достойными путями, связывающими страну. Ставлю на столик чашку чая и еще раз окидываю утренний город. Вдруг на веранду зашел Пафнутий, который обычно не позволяет себе подобных вольностей. Сердце сразу ёкнуло, перестав биться какое-то время. «Фельдъегерь, ваше величество», — тихо произнес камергер. Оборачиваюсь и смотрю на второе действующее лицо. Молодой офицер отличался бледностью и красными глазами. Служил и явно устал, но держался бодрячком. Киваю в ответ на приветствие гонца и беру конверт, вытащенный из особой сумки. Ломаю печать Бекетова, написавшего послание, и сначала не понимаю, о чем речь. Вернее, для меня это просто удар. Не каждый день вам доставляют новости, что в стране мятеж, а столицу осадили шведские войска. Глава 15. Октябрь 1781 года. Дорога Екатеринослав, Москва, Российская империя. Иногда жалеешь, что живешь в самой большой европейской стране. Здесь такие расстояния, что при всем желании тратишь на дорогу уйму времени. С учетом полученных новостей, мне сейчас не до красот природы, которыми обычно наслаждаешься в пути. Да и какие пейзажи в октябре, когда ты движешься на север. Трава давно пожухла, деревья скинули листья, даже еле потускнели. Еще и начавшийся дождик добавил негатива. Поэтому просто смотришь в мутное окошко под тряску кареты, погрузившись в невеселые мысли. После получения послания от Бекетова я не стал тянуть и сразу выдвинулся в Москву. Пока это лучшая дорога до столицы, пусть через Смоленск и Псков короче. Но там мой кортеж точно увязнет в непроходимой трясине. Да и никто не знает, что сейчас творится в западных губерниях. Но перед самым отъездом состоялось неожиданное событие, на которое я ранее не обратил внимания, приняв за ошибку.